Галина Герасимова. Ведьма, ловчий и заколдованный кот. Во всем была виновата дурная наследственность. И почему Васька родился в семье потомственной ведьмы, которая расколдовала царевича лягушку? Конечно, потом сказку переиначили. Негоже будущему правителю тридесятого быть земноводным. Как не принято жениться на ведьмах, когда царевен целый терем. Но известности истории это не убавило. Бабки за заслуги выделили приличный домик в деревне и пожизненное содержание. Она благополучно вышла замуж за местного чародея, родила ему детишек, и жили они долго и счастливо, завещав будущему поколению развивать колдовской дар. Естественно, все любили прихвастнуть своей родственницей. Ваську даже назвали в ее честь. Вот она на последнем шабаше и отожгла. «Эх, расколдуешь царевича? Признаю тебя самой талантливой ведьмой», — хитро подзуживала ее Ленка. Ленка и сама была наследственной ведьмой. В детстве они дружили, а потом дорожки разбежались. Бывшую подружку больше темная магия привлекала. Проклятие и порча. А Васька целительством да зельями занималась. Как и отчего они из подружек в противниц превратились, никто и не помнил. Да много ли надо для глупости? В другое время она ни за что не стала бы с Ленкой спорить и вообще старалась обходить ее стороной. Но коварный яблочный сидр развязал язык. «И расколдую. За 4 седмицы справлюсь, или век мне магии не видать», — в сердцах пообещала она, и ведьмина сила приняла клятву. Отсыпала песок времени, и теперь он утекал сквозь пальцы, с каждым прожитым днем приближая ее к серой и унылой жизни без колдовства. А вместе со временем утекала ведьмина сила. Поначалу незаметно. Подумаешь, крыша дома протекла, так полгода заклинание не подновлялось. Но когда Васька метлу в воздух поднять не смогла, испугалась не на шутку. И ладно бы проблема оказалась в самом колдовстве. Она не случайно считалась самой талантливой ведьмой за последние 20 лет, колдовала, как дышала. Беда в том, что заколдованные царевичи на дороге не валялись. Наверное, за годы стали аккуратнее. Сочных яблочек у старушек не брали, и злых ведьм с порога в зимнюю стужу не выгоняли. Если верить хроникам, а их несчастная спорщица изучила от первой до последней страницы, съездив в город и немало удивив старичка-архивариуса, последний случай пропажи царевича произошел в соседнем государстве 4 года назад. Но там подозревали, что парень сам сбежал из дома, от свадьбы подальше. Поискали для виду, да и посадили на престол младшего брата Ивана. Ничего, правил не хуже. Так что для царских отпрысков жизнь текла спокойно и неспешно. Ваське же она громко квакнула бородавчатой жабой, от которой ведьма шарахнулась в сторону так резко, что едва не сбила с ног ловчего. «Василёк, да ты что здесь забыла?» — удержал ее от падения в грязь Кощей. С высоким и худым, как жердь, парнем она познакомилась прошлогодней весной на болоте. Не сказать, что знакомство выпало удачным. Ведьма полезла за мшистым лапчатником, редким растением для кроветворного зелья, оступилась с тропы и провалилась в трясину по пояс. По-дурацки провалилась. И не утонешь, и своими силами не вылезешь. А Кощей как раз возвращался с охоты, заметил, как она барахтается, и вытащил ею из болота как репку. Даром, что сам выглядел, то еще немощью. Вытащить-то вытащил, но в холодной воде поплескался, а после слег с простудой. Васька думала поначалу, что он бледный из-за болезни, но потом узнала. Кощей такой, сколько деревенские его помнили. Будто и не человек вовсе, с черными глазами без радужки и по-мертвецки зеленоватой кожей. Васька ему седмицу зелье готовила, чтобы на ноги поставить. 3 дня он кашлял, не переставая, на 4-й и 5-й отогрелся на печи и разговорился. Складно врал, заслушаешься. Так и подружились. Бабка его когда-то сама была ведьмой, и оттого Ваську не взлюбила. Ворчала, что та дурит парню голову. Заглядывала домой в самый неожиданный момент. но за непотребствами их не застала, и, кажется, от этого ворчал еще сильнее. Невесты у внука не было. Деревенские девки его стороной обходили. Так что встречались они с Кощеем чаще всего на ярмарке или у самой Василисы. Там и собранные ловчим травы сортировать было удобнее. Взамен трав Васька готовила зелья. Походный набор, как называла в шутку. Где кровь остановить, где от простуды, от бессонницы или, наоборот, бодрящие. Взаимовыгодный обмен получался. Но вот улов Кощея она видела всего раз. В то злополучное знакомство. Жар птицу ловчий поймал по заказу самого царя. А на диковинный рынок перетаскивал что помельче. Судачили, что щуку говорящую однажды приволок, а так больше воронов, крыс да жаб. Их ведьмы да ведьмаки на фамильяров разбирали. Сама Васька на диковинный рынок заходила нечасто. Не потому что посмотреть было нечего, наоборот. Слишком много интересного, а захочешь взять — никаких денег не хватит. Но семейный гримуар, который она открыла на медне, не иначе как от отчаяния, пришлось собственной кровью напоить бесстыжего, чтобы прочитать. Сказал, что здесь отыщется искомое. И даже заклинание выдал для поиска, которым ведьма зачаровала веточку яблони. Сейчас эта веточка угрожающе ткнулась Кощею в грудь. И ведьма поспешно отвела артефакт за спину. «Царевич ищу, заколдованного. Думала, уже все в деревне потешаются над ее бедой. А выходит, ловчий не знал. Наверное, только из леса вернулся. А вон в котомке за спиной что-то шевелилось». «А если серьезно?» — нахмурился он, отпуская жилистые руки, и Васька отошла, оправила сарафан. «Так я не шучу, Кощеюшка», — вздохнула она. «Присядем, расскажу». «Обожди, сдам товар и поговорим». Он приподнял брыкающийся мешок, а сам мотнул в сторону тенька с дубовой скамейкой, чтобы подруга дожидалась его не на солнцепёке. Вернулся он быстро, с крынкой холодного молока. Пили из кувшина по очереди. Самое то в теплый погожий денек, когда хочется греться на солнце, как довольная кошка, а не думать о царевичах и иже с ними. Но думать приходилось. Ходить вокруг да около не стало, рассказал как есть. Расписываться в собственной глупости было стыдно, но лучше пусть от нее услышат, чем дополненную и исправленную версию от местных сплетников. Или же от той же Ленки. Уж она-то разойдется, чтобы Василису полной дурой выставить. Темная ведьма не упускала возможности уколоть светлую товарку. Так что теперь мне хоть на поклон к царю-батюшке идти. Пусть кого-нибудь из многочисленных отпрысков выделит. Заколдую и расколдую быстренько. Вздохнула Васька, теребя косу. Шутила, конечно. Но в каждой шутке только доля шутки. Зато как поделилась с Кощеем, даже дышать легче стало. Ловчий столько раз ее выручал, что и не сосчитать. Не зря говорят, в дружбе что есть, то вместе, чего нет пополам. Вот и Кощей ее одну бросать не стал. Наклонился к ней, вытер белые усики и произнес со смыслом. «Умеешь же ты вляпаться!» Только, кажется, не про молоко это было сказано. И как царевича искать собралась? Вот тут-то яблоневая веточка и пригодилась. «Ты только не смейся, она зачарована. Все по семейному гримуару», — показала Васька артефакт. «Как царевич рядом окажется, веточка зазеленеет. Сначала почки набухнут, потом листки начнут раскрываться, затем цветы. Чем ближе, тем...» Она замерла, глядя на набухающие почки. «Ой!» Первой мыслью было, что она в чем-то ошиблась. Но тут из мясной лавки выскочил кот. Обычный серо-белый полосатик, в меру упитанный с куском мяса в зубах. Замер, мотнув головой в одну сторону, в другую, выбирал, куда лучше бежать. Сердце ёкнуло и пропустило следующий удар. «А ну стой, ворюга! Прибью паршивца!» Выбежала следом за ним тетка Аграфена, сотрясая половником. Увидела ловчего и напустилась уже на него. «А ты чего стоишь? Лови злодея!» Сработал инстинкт или угроза Аграфены. Дородную торговку боялись все без исключения, даже сам мясник. Но кота Кощей поймал в два прыжка. Прижал к себе. Вор выл на одной ноте, умудряясь при этом не выпускать куриное бедро и драть когтями мужскую рубаху. Листки на веточке уже наливались зеленью. «Нашла!» — не веря собственным глазам, пробормотала Васька и повернулась к ругающейся торговке. «Тетушка Аграфена, это ваш кот?» «Мой, чей же?» — скривилась та. «Подобрала ворюгу себе на беду, только не избавиться». «А когда подобрали?» «Да года 4 прошло», — нахмурилась она. «Мелкий был заморыш, под дождем мерз, вот и пожалела. А он вон о чем платит, еду ворует. Как будто дома мышей мало». 4 года», — задохнулась Васька. «Все сходилось». «Тебе-то что?» — с подозрением покосилась на нее Аграфена. «Себе кота забрать хочешь?» «Хочу. Фамильяром будет можно?» — выпалила Васька. И взгляд Аграфены изменился. Стал цепким, острым. Так она смотрела на зашедших в лавку покупателей. «Ну, не знаю. Такой мышелов и самой нужен», — протянула она, спрятав половник за спину. «Так вы же сказали, что он мышей не ловит», — напомнил Кощей, пытаясь перехватить кошачьи лапы и удержать разбойника. «Ой, да чего в сердцах не ляпнешь?» — тут же забрала слова Аграфена. «Ловит, ловит, умница мой. А курицу как ловко стащил, талант надо иметь. И шерсть у него лоснится, и усы топорщится. Золото, а не кот». «И сколько вы хотите за это золото?» — уточнил ловчий, которому кот успел разодрать почти новую рубаху. 5 серебряных», — не стала мелочиться Аграфена. «За такие деньжища можно было поросенка купить, не то что кота, но...» «Идет», — торопливо согласилась Васька, прежде чем Кощей начал торговаться и полезла в кошель. «И за курицу заплатишь», — сощурилась жена мясника. 2 медика». Ведьма отсчитала монетки, и тетка сцапала их с довольным видом. «Назад не принимается», — произнесла она и вернулась в лавку с видом победительницы. Кот, увидев, что угроза исчезла, тоже перестал вырываться и успокоился на руках у Кощея. Или сделал вид, что успокоился, чтобы удрать при удобном случае. Но ловчий следил. «Я думал, ты искала царевича. Зачем тебе кот?» — недовольно уточнил Кощей. Чихнул, когда подруга в качестве разъяснения сунула ему под нос пышно цветущую яблоневую ветку. С котом на руках Кощей выглядел не грозным ловчим, а обычным растерянным парнем. Даже не таким бледным. А может, все дело в приподнятом настроении? Сдержать улыбку никак не получалось. И истраченные монетки казались такой мелочью по сравнению с тем, что она нашла. «Это необычный кот. Это его высочество царевич Константин из заморских земель», — шепотом объяснила ведьма и снова кивнула на цветущий артефакт. «Смотри, уже и цветы распустились. Все как в гримуаре написано». «Уверена?» Кажется, у приятеля кот столько энтузиазма не вызывал. Да и что за царевич дерет рубаху на своем потенциальном спасителе? Но артефакт... «Видишь, здесь еще кого-то заколдованного». «Не тетка же, Аграфена», — приподняла брови Васька, и Кощей вздохнул, перехватил кота поудобнее. «Допустим, это Константин. И как ты его расколдовывать собираешься? По старинке? Могу подержать, пока поцелуешь». Он протянул новообретенного питомца хозяйке. «Да ну брось. Поцелуй всегда был для красного словца. Настоящее колдовство только другим колдовством разбить можно. Зелье сварю. Прочитаю заклинание и готово». Васька почесала кота за ушком. «А если он в человека не превратится?» — с подозрением уточнил Кощей. «Значит, с зельем что-то не так. Буду пробовать, пока не получится. Или время не истечет», — не стала договаривать она. «Не так и много его осталось». «Кстати!» — она беззастенчиво заглянула коту под хвост. Кощей даже отшатнулся от такой бесцеремонности. А кот зашипел и снова стал вырываться. «Уф, все хорошо». «Сдурела!» Подумала, вдруг с его хозяйством за годы что-то случилось, и соседнему царству нанесен непоправимый урон. «Но все в порядке», — легкомысленно заявила ведьма. «А если он вспомнит, куда ты смотрела?» «Тогда, как порядочный человек, он будет обязан на мне жениться». Замерли оба, и Кощей, и кот. «И ты пойдешь?» «Конечно, пойду. Кто же от предложения царевича отказывается? Муж да полцарства в придачу. Как заживем? Свою башню колдовскую отстрою. Тебя главным царским ловчим назначу, протянула Васька мечтательно, а после приоткрыла глаза и расхохоталась над помрачневшей физиономией приятеля. Да пошутила я. Если уж мою бабку царевич замуж не позвал, а она писаной была красавицей, на меня подавно не взглянет. Да и мне незнакомец без надобности. Главное, чтобы сила ведьмовская при мне осталась. Тогда идем расколдовывать. Только как-нибудь привязать бы его к тебе, чтобы не сбежал. Ну, за этим дело не станет. Васька потянула алую ленту из волос и повязала коту бант, зачаровав ведьминым словом. «Теперь никуда царевич не денется, отпускай». «Уверена?» Она кивнула, и Кощей выпустил кота с рук. Тот мягко приземлился на лапы и тут же уселся у ног новой хозяйки, вгрызаясь ворованный кусок курицы. Расправился, и глазом моргнуть не успели. «Голодный он какой-то. А знаешь, пойдем заглянем на речку», — потянула она за собой Кощея. «Зачем?» «Да у меня и еды дома нормально нет. Вот думаю, негоже его высочеству овощную похлебку предлагать. Надо рыбки приличной купить». «Поверь, он за милую душу съест потроха». «Потроха мне царевич точно не простит». В мясную лавку к графине она зайти не рискнула. Вдруг та передумает и загребут кота обратно. А вот на причале у местных рыбаков можно было закупиться свежими окунями или плотвой. Улов в последние дни был хороший. Ваське рыбаки сделали скидку. Смеялись, что за красивые зеленые глаза, но на деле за зачарованные от порчи сети. Так что домой они вернулись не только с котом, но и с полной корзиной свежей рыбы. Большая часть упала в морозильный ларь. Вечно нетающий лед не давал продуктам испортиться. Оставшиеся рыбёшки ловчий взялся приготовить сам. И им на обед, и коту. Тут ведьма не вмешивалась. Мужчина на кухне — явление редкое, как цветок папоротника. Важно не спугнуть. Царевич обнюхивал новый дом с осторожным интересом. Привлекательных запахов было предостаточно. Можжевельник, ромашка, чабрец. Да одна кошачья мята чего стоила. Пришлось убрать пучок трав, чтобы его высочество не набросился на него с довольным рычанием. «Как думаешь, а привычки у него останутся после превращения?» — вслух задумалась Васька, расчищая на лабораторном столе место. Бабкино зелье было непростым и требовало долгой и кропотливой работы. «А главное, ничего лишнего. Бросишь два цветка бадьяна вместо одного и начинай сначала». «Например», — отозвался Кощей. Он привычно хозяйствовал на кухне. Что-то помешивал, резал рыбу, добавлял приправы. За время их дружбы он давно выучил, где что лежит. А может, знал даже лучше Васьки. «Вот любит царевич кошачью мяту. Когда он обратно человеком станет, тоже будет от нее с ума сходить. Представь, на каком-нибудь приеме подарит ему ароматическую подушечку. И начнет он с ней по полу кататься. Конфуз выйдет. А еще будет мышей ловить и орать по весне», — буднично закончил ловчий. «Сомневаюсь. А то бы над нашей комариной приправой все соседние царства потешались». «Я слышала, кстати, что в заморских землях хлеб и саранчи пекут», — припомнила Васька, хихикнув и попутно достав новую ленту для косы взамен той, что теперь красовалась на коте. «Может, там свой царевич лягушка был?» «Брешут», — так уверенно заявил Кощей, что не спросить стало невозможно. «А ты там бывал?» «Ага». Ходил как-то по молодости. С учетом, что Кощею и 30 годков не стукнуло, молодость у него была бурной. «Расскажешь?» — с привычным предвкушением спросил Васька. Кощей притворно вздохнул, выглянул ненадолго из кухни. Ворот у него был расстегнут, короткие черные волосы взлохмачены от жары. «На такого и не подумаешь, что опасный ловчий». «Да о чем там рассказывать? Все как везде. Лес, болото, деревни. Люди такие же. Одни в поте лица трудятся, другие разбойничают. Со вторыми у меня разговор короткий был», — мрачно добавил он, и тут же опомнился, что негоже девице такие подробности знать, хоть та и не против. Но Кощей откашлялся и продолжил уже на другую тему. «И нечисть та же. Водяной на дно утянуть может, или леший запутать следы. Отправили меня туда ловить чудо-юдо у реки Смородины». За разговорами время пролетело незаметно. Кощей рассказывал складно. Может, приврал где, да не поймешь. Слушая его приключения, Васька успела нарезать травы, перетереть в порошок жабью шкурку и бросить все в котел. А потом крути да крути. 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую, пока не загустеет, да добавляй колдовское слово. Раньше бы не заметила, что колдует, а сейчас справлялась через силу. Устала? Кощей закончил раньше нее и пришел на помощь. Немного. Так немного, что руки дрожат. Давай флакон поставлю в ларе остывать. Переливать зелье он ей не доверил. Выгнал умываться и приводить себя в порядок. А когда Васька ополоснула холодной водой лицо и вернулась, полный флакон уже стоял в морозильном ларе. «Не смотри ты туда так пристально, ему всю ночь томится. Иди ужинать, пока не остыло». Кухонька, в отличие от лаборатории, была небольшой, но зато всегда теплой и уютной. И сейчас пропиталась запахами. Васька уселась на деревянную лавку, пододвинула к себе рыбную похлебку, наваристую, свежую. Царевич крутился у ног, выпрашивая еду, а, получив свою миску, распушился и принялся с аппетитом уплетать подношение. «Надеюсь, он гостеприимством доволен?» «А с чего бы ему недовольным быть? Ты его накормила, напоила, на нагретой печи место оставила, спи не хочу. Разве что в баньке не парила, но вряд ли он оценит». «Котом точно нет», — фыркнула Васька. «А завтра как расколдую, посмотрим». «Кощеюшка, а ты царевичу свои вещи не одолжишь?» — спохватилась она. «У меня ни мужской рубахи, ни штанов подходящего размера нет. Да и сапоги мои маловаты будут». «Принесу. Только без меня не расколдовывай, а то мало ли что его высочеству взбредет в голову». На том и порешили. Ночь прошла беспокойно. Царевич вел себя совсем не по-царски. С наступлением темноты в нем проснулись охотничьи инстинкты, и он поскидывал с полок все, до чего смог дотянуться, да еще и углы пометил. А под утро заорал таким дурным ревом, что ведьма скатилась с печки, испугавшись, что с кладбища к дому забрел голодный упырь. Упыря не нашлось. Вместо него был один голодный кот, вылизывающий миску и требующий добавки. Хорошо, хоть до морозильного ларя не добрался, а то вместе с рыбой и зелье бы загубил. «У тебя тут ураган промчался, что ли?» — удивился Кощей, заходя к ней с утра пораньше. Васька только закончил убираться в сенях, а в лабораторию даже зайти боялась. «Этот царевич постарался. Давай его уже расколдуем побыстрее, пока он чего не натворил. А то руки чешутся его метлой отходить. Но по статусу не положено». Кощей, понимающе хмыкнул, подхватил кота на руки и отнес в лабораторию. Подготовку к превращению царевич воспринял благосклонно. Послушно сидел на табурете, пока хозяйка доставала зелье, искала нужное заклинание в гримуаре и морально готовилась его прочитать. Даже задремал и никак не отреагировал на 3 густые капли, упавшие на холку. «Крутись, вертись, как было, вернись», — пробормотала Васька, обходя вокруг царевича, и в завершении щелкнула пальцами. Колдовство опалило ее волной жара, но большего не последовало. Кот лениво посмотрел на нее, подобрал под себя лапы и, кажется, собрался спать. Ведьма выждала для верности немного. А вдруг для превращения нужно время? Но итог остался прежним. «Не вышло», — с досадой констатировала она и оперлась о столешницу. От слабости повело, а в ушах зазвенело. «Ты же сама говорила, с первого раза может не получиться», — утешил Кощей, и Васька кивнула. Не то чтобы она расстроилась. Ну, расстроилась, конечно. Она надеялась, что уже сегодня избавится от дурацкого обещания и утрёт Ленке нос. Но спор продолжался. И теперь надо было понять, что она сделала не так. 2 щепотки тимьяна, 1 перемолотая жабья шкурка, 10 мелко нарезанных стеблей сон травы или морок травы. Перечитала она старинный рецепт, будто куриной лапой накорябанной, и нахмурилась. «Слушай, тут так написано, что не разобрать. Может, все таки морок трава нужна? А у тебя она есть?» Васька сунула нос в шкаф, проверила по склянкам и пучкам трав и помотала головой. «Ну, хочешь, свежий на болоте насобираем?» «Хочу». «Тогда переодевайся и пошли, пока совсем не рассвело. Днем попрячется не отыщем». Ждать себя она не заставила. Надела простенький сарафан, в котором по лесу бегала, достала охотничьи сапоги, в прошлом году в городе купленные, хорошие, крепкие. На всякий случай заперла дверь на ключ. Мало ли кто решит в гости пожаловать. А у нее ингредиенты на столе не прибраны. Царевичу было строго-настрого наказано сидеть дома. Но, судя по сонному взгляду, кот ее слова проигнорировал. Главное, чтобы не сбежал никуда. Васька его, конечно, по ленте отыщет. Свое колдовство она за версту чуяла. Но время потеряет, а время, ох, как дорого. Болото встретило их комариным писком и гнилостным душком. От воды поднимался туман, стелился невысоко, но плотно. Вот же зараза. Морок трава и без того была травкой полезной, но хитрой. Показывалась только с утра и до полудня. А после обращалась обычной осокой, мхом, лишайником. Что рядом росло, тем и казалось. И смотреть на нее можно было только искоса, а иначе не увидишь. В гримуаре, правда, говорилось, что если идти спиной и кукиш показывать, а само через левое плечо глянуть, то ее точно увидеть можно. Но так только тину над собой увидишь, когда в болото провалишься. Лучше уж не спеша, зато надежнее. Первым морок траву нашел Кощей. Плотная, крепкая, как камыш, она копьем выстреливала из болота. Так гармонично вписалась, что ведьма прошла мимо. А вот ловчий обернулся, обошел кругом и срезал стебель ножом. Следующую уже и Васька приметила. Наклонилась. Тут-то они лбами и встретились. «Я тебя от работы не сильно отвлекаю?» — потирая шишку, спросила Васька. «Так я ж после охоты отдыхаю. Весь в твоем распоряжении», — успокоил ее Кощей. «И все-таки». «Я бабке сказал, что ты меня попросила помочь. Иначе свои артефакты заставить чинить. То ей тарелочка нечетко показывает, то клубочек разматывается, пока катится. В прошлый раз я 3 дня ее скатерть самобранку штопал. И нечего смеяться. Руку дай, тут коряга». Кощей притянул ее к себе, все еще фыркающую от смеха, и они зашатались на одной кочке. Хорошо не упали, спрыгнули на тропинку, а там и морок траву углядели. До полудня целую сумку собрали, умаялись. «А если бы ты царевну-лягушку встретил, что бы делал?» По дороге домой полюбопытствовала Васька. Шли они рядышком, изредка ловчий помогал ей перебираться через коряги, да перетаскивал на руках, где совсем заболотило. «Тебе бы понес расколдовывать», — хмыкнул Кощей. «У меня царевна разве что квакать смогла бы». «А потом?» «Потом, наверное, получил бы от бабки по хребту за упущенную невесту», — признался он. «Так не упускал бы». «Я одну болотную красавицу уже вытащил. Куда мне больше?» Подмигнул Кощей, подхватил и перенес ее через очередную лужицу. Васька со смехом выскользнула из его рук. Хорошо было с Кощеем болтать обо всем легко. Да только ловчий не ей одной помогать сподобился. У входа в деревню их мужики прихватили. «Эй, Кощей, не подсобишь? Тварь какая-то к Марье искусница повадилась. Все нитки разворошила, шитьё передрала. Думаем, то ли домовой с кикиморой расшалились, то ли еще нечисть какая. Стишкой вон ее подрались. Клоки серые по всему дому». «Серые?» Пушистый хвост мелькнул за оградой, следом змеилась яркая алая лента. Ловчий, конечно, тоже ее заметил, но виду не подал. «Посмотрю, что смогу сделать», — пообещал он мужикам, а сам наклонился к подруге. «Лови своего царевича, пока отвлекаю», — шепнула на ушко и под одобрительное хмыканье деревенских поцеловал ее в щеку. «Ступай, милая», — уже громче для остальных добавил он. «К обеду не опаздывай», — крикнула Васька ему вслед. «А то одному поможешь, и сразу очередь выстроится за Кощеевой добротой». Виновник нашелся под крыльцом дома, с расцарапанной мордой и остатками пряжи на острых когтях. Тишка был драчуном, и повезло, что царевич не лишился глаз. Судя по запертой двери, из дома кот удрал через чердак. Там окошко всегда было приоткрыто. Вот же его высочество. Привык гулять и решил разведать территорию. Сразу видно, что царских кровей. Все норовит побольше земли отхватить. «И что прикажете с вами делать?» — наклонилась к нему Васька, вытаскивая нахохлившегося кота из-под крыльца. Тот поначалу заорал дурниной, но понял, что трёпки не будет, и громко, требовательно заурчал. Едва оказавшись в доме, царевич сразу помчался к миске и с выжидающим видом устроился рядом. Пришлось доставать рыбу из ларя. Заодно и остатки похлёбки в печи разогрело. Кощея всё не было. Васька успела прибраться, подготовить ингредиенты для зелья, поиграть с царевичем. За мороком мышки тот гонялся с азартом, как за живой. Друг задерживался. Она даже начала немного волноваться, но тут ловчий всё-таки появился на пороге. Такой усталый, будто правда гонял нечисть по чужому дому. Был у Марии серяк-беляк заморский, да сплыл. А это вот плата. Вручил он ей корзинку со свежими румяными пирожками. Они так и просились к столу. А как пахли! «Кто был?» — не поняла ведьма, с трудом отвлекаясь от созерцания прекрасного. «Первый раз про такую нечисть слышала». «Чтоб я знал», — отмахнулся Кощей, проходя мимо неё на кухню. «Что первое в голову пришло, то и брякнул. Надо же было царевича прикрыть. Но кикимора у Марии впрямь пошаливала, еле выловил. О, похлёбка!» Он сел за стол, пододвинул к себе миску. «Остыло же всё, давай разогрею». «В самый раз. Пирожок лучше дай капустный», — протянул он руку. Васька поставила перед ним всю корзинку. Кощей ел с аппетитом и невольно подумалось. А что ж в нём девки не находят? Хороший же мужик, работящий. Да, не красавец, но с лица воды не пить, зато добрый. В этот раз зелье они готовили вместе. Вернее, готовила ведьма, а ловчий следил, чтобы ингредиенты были положены в правильном количестве и порядке. Когда зелье наконец загустело, Кощей убрал его в морозильный ларь и выглянул в окно. На улице уже стемнело, пора было домой собираться. «Справишься до завтра одна?» «С котом-то? Он, может, и царевич, но пока ведёт себя как бессовестная скотина. Справлюсь». «Выспись, на тебе лица нет». Говорит, что и сил ведьминых с булавочную иголку Васька не стала. А как Кощей ушёл, свернулась на печи в клубочек, тщетно пытаясь унять дрожь. Как жить без магии, она не представляла. На завтра зелье снова не сработало. Не сработало и спустя 2 дня, когда Васька показала рецепт Кощеевой бабке. Та только головой покачала и сказала, что жабью шкурку надо на кошачью шерсть сменить. «Кота же расколдовываешь, дурёха». Но и это не помогло. Царевич превращаться обратно отказывался и вёл активную кошачью жизнь, распевая песни соседской Мурки. Время уже не шло, бежало, и Васька всё больше боялась не успеть. Ленка пришла, когда отведённого срока осталась половина седмицы. Полюбовалась на развешанное во дворе покрывало. Колдовских сил, чтобы высушить его у хозяйки, теперь не хватало, и она оставила его на ветру. «А я тебе давно говорила? Две практикующие ведьмы на одну деревню ни к чему. Уехала бы к родичам, ничего не случилось бы», — не удержалась от укола тёмная товарка, без приглашения входя во двор. Огляделась. «На цветочки, яблоню, грядки с клубникой. Миленько у тебя тут», — признала она. «И не скажешь, что ведьма живёт. Ах да, ты же почти не ведьма». Сама Ленка жила в старом доме в лесу. Дом этот принадлежал её прадеду-колдуну. Жуткое место. Черепа козлиные на заборе, вороны вечно кружатся. Да и сама изба, низенькая, чёрная, не иначе как из сажи выросшая. А уж запах. Гнили болотной. Как будто сдохло что-то и в тепле полежало. «Ты зачем пришла?» — хмуро посмотрела на неё Васька. «Хотя чего спрашивать, и так понятно, позлорадствовать». «Помочь хочу». Ленка склонилась над клумбой, коснулась пальцем распустившихся тюльпанов, и они тотчас опустили головы и съёжились, увядая. «И чем же?» — не поверила Васька, и не зря. «Мой дядя недавно овдовел и жену ищет. Тебя посоветую. Он, конечно, не первой молодости, нам в батюшке годится. Но так и ведьма без магии никому не сдалась. А с чего ты взяла, что я без магии останусь?» «Так истекает срок, Василисушка». Выпрямилась гостья и подошла к ней. «Царевича тебе взять негде, а колдовство, штука тонкая, обмана не терпит. «Ну, ты подумай над моим предложением, а я к концу срока вернусь. А пока можешь портретик женишка посмотреть». Ленка соткала из воздуха тощего мужичка с неприятным взглядом. «Нравится?» «Шла бы ты, готовилась меня поздравлять». «Хм, как хочешь», — пожала ведьма плечами и действительно вышла за ограду. Собрав остатки сил, Васька порывом ветра захлопнула калитку за ее спиной. Захлопнула и расплакалась, потому что от одного этого малюсенького усилия руки и ноги затряслись, как у пропойцы. Царевич спрыгнул с забора, подошел к ней, боднул головой. «И как тебя расколдовать, горюшка ты моя луковая?» Всхлипывая, погладила она кота, но он, конечно, не ответил. Заурчал громче, и Васька зарылась пальцами в серую шерсть. «Ты не бойся, я тебя отвезу во дворец, если сама не справлюсь. Или Кощея попрошу. Он в заморских землях был», — пообещала она. Тягостно было на сердце, тоскливо, но в сказанном она не сомневалась. Может, и не быть ей ведьмой, но человеком она останется. Проснулась Васька перед рассветом, как будто под руку кто-то толкнул. Завывал ветер, задувал холодком по голым ногам. Царевича, который привык засыпать с ней под боком, рядом не было. Скрипнули ставни, прогоняя остатки сна, и она вскинулась, окно открыто. А ведь точно помнила, как запирала его на ночь. Царевич сбежал? Да ну, глупости. В такую непогоду, да под мелкий дождь, он и носу из дома не высунет. «Если только не сманят», — похолодела она. Выглянула на улицу в одной длинной белой сорочке, только платок сверху накинула. Ну точно, трава примята, а на влажной земле видны следы сапог. Не просто сбежал у нее кот, беда случилась. Царевич, пусть и заколдованный, лакомая добыча. К знакомой избушке за околицей Васька примчалась, как была, босая и растрёпанная, волосы едва гребнем прихватила, под дождем продрогла. Влетела на крыльцо, помолотила в дверь, а та взяла и открылась без усилий. Наверное, хозяйка куда-то отошла. Зато ловчий нашелся сразу. Он крепко и глубоко спал на палатях. «Просыпайся, Кощей! Царевича украли!» Потрясла его за плечо Васька, тяжело дыша от бега. Приятель в одних портках скатился на пол. «А кто украл?» Протёр он глаза. «Василёк, ты в таком виде, что ли, примчалась?» «Да какая разница?» Она покраснела больше от обиды. На себя, на неизвестного вора, на ситуацию в целом. И запахнула платок. «Да, примчалась. А что ей оставалось делать? К местному сыскарю идти с заявлением, что кот пропал? Так обсмеёт». Словно мало было напасти, за спиной хлопнула входная дверь и раздался старческий голос. «Так-так... А я-то думала, кто у меня тут наследил. А эта Кощеюшка твоя зазноба явилась. Мало того, что сам вечно из дома к ней избегаешь, так теперь к себе водить вздумал. И не стыдно вам, оделись бы хоть охальники». Низенькая старушка стояла в дверях и смотрела на них крайне неодобрительно. Полотенце в тощих жилистых руках моталось из стороны в сторону, но можно было не сомневаться. Чуть что бабка огреет им по шее. «Бабуль, хватит. Василька кот пропал, помоги найти». Кощей накинул рубашку, но скорее, чтобы Ваську не смущать, чем от хозяйкиного ворчания. «Я тебе следопыт, что ли?» — нахмурилась та. «Но ты же умеешь клубочек зачаровать, чтобы он дорогу показал». «А яблочко тебе по тарелочке не покатать?» Пуще прежнего рассердилась старушка. «То же дело. Посмотрим, где наш потеряшка. Неси». «Ну и наглец ты, внучок!» Аж опешила от его слов бабка и все таки пустила полотенце в ход. Кощей вскочил и спрятался от нее за печкой. «А твоя зазноба не умеет, что ли?» Зазнобу Васька второй раз проглотила. Не до споров было. «У меня магии почти не осталось», призналась она едва слышно. «Не хватит сил на клубочек». И на яблочко не хватит. «Потому что бестолочь!» Переключилась на нее хозяйка. «Спасибо, что полотенцем не досталось. Кто ж на силу свою спорит? Ох, и бедовая девка!» Она покачала головой. «Ладно, помогу, раз внучок за тебя просит». Тарелочка была не самой чистой. успела покрыться темным налетом и показывала нечетко. Только лес и разглядели, еловый да густой, да три сосны, сросшиеся стволами. А еще и саму похитительницу. Вот уж кого Васька не ожидала увидеть. «Это ж тетка Аграфена. И зачем ей царевич?» «Узнала, что он заколдован, и поняла, как продешевила», — предположил Кощей. «Место я тоже узнаю. Туманная чаща. Далеко царевича уволокла». «Догоним», — осторожно уточнила Васька. «Догоним, куда денемся», — уверенно пообещал Кощей и выглянул из-за печи. «Бабуль? Да зачарую я клубочек, зачарую. А ты пока одежку да обувь за знобе своей подбери». «Все ж ноги исколит, пока доберется. Босиком она бегать удумала». Штаны Кощеевы пришлось несколько раз подвернуть, как и рубаху. Но пояс немного спас дело. А вот сапоги она взяла в долг у хозяйки. Впору пришлись. «Выпускай клубочек, бабушка». «Потеряешь? Сам новый плести будешь», — предупредила старушка и бросила клубочек на землю. Он шустро покатился по тропинке в лес, и Васька с Кощеем последовали за ним. Ох, и не просто было следить за серой ниткой в непогоду. Так и норовит то в луже спрятаться, то под корягой пристроиться. Где-то поплутать пришлось, в одном месте реку вброд перейти. Клубочек по маленьким камням прыгал, а человеку там как удержаться. Чем глубже они уходили, тем мрачнее становился лес. Умолкли птицы, исчезли вездесущие белки. Вот и три сосны они прошли, а дорожка все не заканчивалась. Догадалась Васька, наконец, куда они путь держат. К Ленке на избе. Недалече осталось. Наверное, решила Аграфена у нее царевича расколдовать. Докатился клубочек до ворот и остановился. Страшное это было место, неприятное. Высокий частокол скалился черепами, каркали вороны, и земля вокруг была ржевато-красная. Вроде бы порода такая, а будто кровь пролили. «Ну, пойдем поговорим, зачем твоей подружке царевич нужен?» — скрипнул зубами ловчий и шагнул к воротам. Но Васька шустро втянула его обратно в кусты. «Постой, Кощей, тебе с Ленкой не сдюжить. Зачарую, ты будешь на пару с царевичем мяукать», — вцепилась она в локоть приятеля. Ленка темного колдовства не гнушалась. Может, оттого они и разругались? А может, потому что Ленка во всем хотела быть первой? «И что ты предлагаешь?» «Хитрость. Надо разузнать, где они кота держат, и вдруг горят выкрасть». «Незаметно прокрасться, говоришь?» «Ну, давай попробую. Ловчий я или как?» — посерьезнел Кощей. Сказал и будто изменился разом. Тенью шагнул в сторону и заскользил по молодой траве до листьям так тихо, что шелеста не было слышно. Васька даже остановить его не успела. Только и оставалось ждать и надеяться, что обойдется. Вернулся Кощей мрачнее прежнего и без кота. «Ленка твоя с теткой Аграфеной ругается. Аграфена требует, чтобы та царевича поскорее расколдовала. И тогда деньги, что она за спасение от шкуры кошачьей даст, на двоих поделит. А получить хочет ни много ни мало с золотом по весу». «По весу кота или человека?» Этого она не уточняла, признался Кощей и продолжил. Кот у них на столе прямо по центру комнаты. Спокойно сидит, как замороченный. Я его шепотом позвал, так он даже не оглянулся. Нет, там при всем желании незаметным не проберешься. А если их отвлечь? Я могу постучать в ворота и попробовать заговорить Ленке зубы. Тогда она поймает тебя, и будешь квакать на болоте. Вернул ей предупреждение Кощей. А если царевич их сам отвлечет? На человека он не реагирует, но мышь-то... «Мышь — это святое. Меня, конечно, на полноценное колдовство не хватит, но на маленькую мышку силы найдутся». Васька сложила ладони, дунула и разжала. И в руках появился маленький пушистый комочек. «Морок час продержится. Сможешь подкинуть незаметно в комнату?» «Запросто». Кощей забрал мышонка и снова скрылся в тенях. На этот раз ждать пришлось меньше. Ночную тишину нарушил пронзительный женский визг на два голоса. Мышка помогла, пусть и не так, как ожидала Васька. «Ну и дуры они. Забегали, как будто я медведя выпустил». Возник из ниоткуда Кощей, но ведьма смотрела не на него, а на зажатого в руках царевича. «Вытащил все-таки. Спасибо», — хотела было обнять, да Кощей не позволил. Потом благодарить будешь. Бежим, пока Ленка твое колдовство не распознала. Как в воду глядел. Не успели они далеко уйти, как ушей достиг уже не испуганный, а разъяренный крик. Зашумел лес, согнулись деревья. Разозлилась Ленка не на шутку, раз такую бурю подняла. «Надо в деревню бежать, там она не рискнет колдовать», — сообразила Васька, оглядываясь. Кощей кивнул. Злой ведьме лучше было не попадаться. Сама же Васька гребешок из волос достала и куда-то за спину кинула. «Лес вырастет», — поинтересовался Кощей. «Да какой там, просто гребешок яркий, заметный. Надеюсь, что Ленку ненадолго запутает, в какую мы сторону побежали», — призналась она, стараясь не спотыкаться и не отставать. Они почти успели. Выскочили из леса, оттуда по горке и до деревни близёхонько. Но сверху спикировала тень. Ленка опустила метлу и перекрыла им дорогу. «Что ж ты, подруженька, на огонек не зашла, раз мимо проходила? Чай бы попили, поболтали бы о секретах девичьих», — с кривой улыбкой спросила она, спрыгивая на землю. Волосы черными змеями взвились вокруг головы, а глаза горели колдовским огнем. «О делах важных вспомнила», — попятилась Васька обратно к лесу. «Ты же знаешь, как сейчас время дорого. Мне особенно». «Это точно. У тебя времени, считай, не осталось», — протянула Ленка и шагнула к ним. «Так не будем его тратить попусту. Отдай мне кота и разойдемся по-хорошему». «Это мой кот», — бросив быстрый взгляд на Кощея и царевича, отказалась Васька. Ленка рассмеялась. «Ой, Ли, чем докажешь? Ты, так полагаю, его за ворота не выпускала, соседей с ним не знакомила. А вот у Аграфены его каждая собака знает. Я его купила и обманула наивную женщину. Сколько ты за царевича заплатила? 5 серебряных? Так забирай, тут вдвое больше». Ленка кинула деньги ей под ноги. «Назад не принимается», — вспомнила Васька слова торговки и для пущей верности отступила от монет. А Кощей, напротив, вперед выступил, ее от ведьмы отгораживая. Та аж позеленела от злости. «Уж не знаю, как ты царевича нашла, но ничего у тебя не выйдет. Тебе со мной раньше не под силу тягаться было, а теперь и подавно». Она ударила метлой о землю, и вскружила земля. Всколыхнулась трава. Живые ветки обвили ноги, не шевельнуться стало. Плотно держала чужое колдовство. «Ну, раз ты настаиваешь, можешь посмотреть, как я его расколдую». «Иди ко мне, котик», — проворковала Ленка, и царевич, как завороженный, спрыгнул с рук Кощея и помчался к ней. Ловчий попытался было поймать его, но зеленый капкан держал цепко. Повалил на колени, так и оставив стоять в унизительной позе. Впрочем, на Кощея ведьма не смотрела. «Хороший котик, ласковый, маленький», — погладила она царевича, а сама второй рукой вытащила флакон. Бросила туда несколько шерстинок, взболтала. Темная взвесь посветлела, все как в гримуаре было написано. Васька не выдержала. «Не надо, пожалуйста!» «Умоляешь? Потому что иначе ты потеряешь последний шанс его расколдовать?» «Ну так я этого и хочу, дурочка», — рассмеялась Ленка. Капнула зелье на пушистую холку, растерла с видимым удовольствием и, четко глядя прямо на Ваську, произнесла: «Крутись, вертись, как было, вернись». Не стала отворачиваться Васька, хоть и хотелось зажмуриться, чтобы не видеть. Закружился вокруг них ветер. У Ленки на носу горбинка выросла, бородавка на щеке показалась, да и ростом ведьма стала мельче. Писаная красавица в обычную девицу превратилась. А вот царевич, как был котом, так и остался. Но не только Ленка изменилась. Заклятие ее вспять обернулось. Осела трава, и Кощей, наконец, вырвался. Подскочил, выхватил метлу, сломал пополам. «Почему? Я же изменилась, а он нет!» — растерялась Ленка, разглядывая кота, и царевич, очнувшись от чар в руках незнакомки, полоснул ее когтями по руке и с мяуканьем бросился к уже знакомой Ваське. Та подхватила его, не глядя. «Вот почему у нее ничего не получалось». «Хватит, Кощеюшка!» — окликнула Васька ловчего, не давая сделать того, о чем сам будет жалеть. «Идем». А как же Ленка? А что она? Как придет в себя, так обратно красоту и сотворит. А царевича расколдовывать бесполезно. Он потому котом и остался, что самый обычный кот. Наврал семейный гримуар, а я, дура, поверила. Она подхватила царевича на руки и, не оглядываясь, пошла к воротам. «И что будешь делать дальше?» Кощей смотрел, как деловито Васька собирает котомку. Только самое необходимое в дорогу, чтобы не задерживаться. За остальными вещами она потом может послать, но деньги и сменная одежда в дороге были нужны, как и фляга с колодезной водой. «Пойду на поклон к царю, как и хотела. Обменяю вечную службу на какого-нибудь его сына. Кого не жалко. Сама заколдую, сама расколдую. Детей-то у царя много, а личной ведьмы не найдется. «Не ходи», — поймал ее за руку Кощей. «А что мне остается магии лишиться? Так я себя тогда потеряю. Не хочу я этого, Кощеюшка. Не для того я столько училась, чтобы в одночасье все бросить, а служба. Может, будет меня царь по праздникам отпускать, дай бог свидимся. Ты позаботься о царевиче за меня. Боюсь я его в дорогу брать. Сбежит ведь в лес. Волки задерут». Она сжала его пальцы и отпустила. Отвернулась к шкафчику, по склянкам пробежалась, выбирая самые важные и нужные. «Давай сюда свое зелье», — хмуро попросил Кощей. «Зачем? Я же сказала, это обычный кот». Проклятый мешочек с сонной травой завалился в самый угол. «Попробуй достань». Васька даже на цыпочки привстала, чтобы дотянуться. Но тут сзади подошел ловчий и вытащил его. «Я знаю, зелье не для царевича». «А для кого? Там больше никого не было». «Вообще-то был». Васька собралась возразить, повернулась, но что-то во взгляде смущенного Кощея заставило передумать. «Быть не может», — ахнула она, а ловчий криво улыбнулся и поклонился. «Да так, как только во дворце научить могли». «Его высочество царевич Константин к твоим услугам. Уж прости, Василёк, что сразу не сказал». Уже по-простецки продолжил он. «И кто тебя проклял?» «Да бабка моя и прокляла, по моей же просьбе. Чтобы отец не нашел, да жениться не заставил на царевне Заморской. Пока проклятие наложено, никто меня найти не сможет». «А если снять его?» «Тут и сказочке конец». Сказал-то со смехом, но смеха в глазах не было. А была тоска и вина, и чего больше Васька не разглядела. «А знаешь, может, все-таки я на службу во дворец?» — сглотнула она. «Не глупи. Согласится ли царь своим отпрыском рискнуть, ты не знаешь. А ты без магии, как кот без хвоста. Да и мне с отцом давно пора поговорить по-мужски, а не бегать от него по всему тридевятому», — сказал Кощей и, не дождавшись, сам зелье у него со стола забрал. Волос свой кинул, размешал. «Если коту на холку капаешь, то мне на шею, наверное». «На руки достаточно», — ответила Васька, не думая, и тут же жалобно позвала. «Костя, говори уже свое заклинание, пока не передумал». Ведьма зажмурилась и быстро выпалила слова. Взметнулся ветер, скрыл Кощея, а когда утих, на его месте оказался незнакомый парень. Хотя почему незнакомый? Вот повернулся и вроде Кощей смотрит. Только кожа желтизной не отливает, да худоба скрылась, раздался в плечах ловчий. «Сработало?» — осторожно уточнила Васька. «Не знаю, но давай на всякий случай бабкиным методом закрепим». Он притянул ее к себе, наклонился и поцеловал. И так сладко и горько стало, так правильно, что Васька не сразу почувствовала, как разбились давлеющие над магией песочные часы, а колдовская сила пьяной волной заструилась по венам. «Вот теперь точно спала», — подтвердил Кощей, когда они взлетели в воздух от переполняющих ее чувств, а вместе с ними склянки, травы и даже котелок. Царевич не взлетел только потому, что с возмущенным мяуканьем уцепился за половичок. «И что теперь? Вернешься домой? Трон потребуешь?» — шепнула Васька, не отпуская Кощея. Так странно было привыкать к нему новому. Но он же как морок трава. По другим углом взглянешь, и вот он, родной. «Не, там уже Ванька правит. Что я, дурак, вмешиваться? Отцу надо, пусть сам сюда и приходит». Отказался Кощей и неожиданно усмехнулся. «А вообще, знаешь что? Возьми-ка на себя ответственность». «Что?» — опешила Васька. «Вот отец меня найдет, захочет женить. так?» «Так», — осторожно подтвердила она. «А я уже женат буду», — с довольным видом закончил ловчий, убирая пушистую прядь ей за ухо. «Так тебе жену найти надо», — не поверила Васька, а Кощей рассмеялся и притянул ее к себе. «Да нет, жену я себе сам нашел. Осталось, чтобы она согласилась. Так что, согласна, Василёк?» «Да, конечно. Я тебе помогу», — зависла в воздухе, потому что Кощей снова ее поцеловал. И, кажется, согласилась она на другое. «Но, может, оно и к лучшему?»